16 октября представитель нашей страны выступил с речью на заседании Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Повесткой дня было ядерное оружие. Он отметил, ядерные государства, в том числе США и НАТО, относились отрицательно к принятому в июле месяце в ООН договору о запрещении ядерного оружия и не принимали участие в заседании, связанном с этим договором. Наша республика последовательно поддерживает усилия по всесторонней ликвидации ядерного оружия и превращению всего мира безъядерной, но не смогла вступить в договор, поскольку его отвергали США, которые постоянно угрожают нам ядерным оружием. Ядерный вопрос на Корейском полуострове возник вследствие жестокой антисеверокорейской враждебной политики и ядерного шантажа со стороны Америки. Нынешнее положение на Корейском полуострове достигло взрывоопасного кризиса, когда в любое время может вспыхнуть ядерная война. Никакая страна в мире не подвергалась крайне жестокой и продолжительной ядерной угрозе со стороны Америки, как наша страна, и не стала бы объектом самых злобных и яростных ядерных военных учений, проводимых у своей государственной границы, как наша республика. Обладание нашей республикой ядерным оружием и межконтинентальной баллистической ракетой является справедливым и самооборонным выбором против реалистичной ядерной угрозы США. Наша республика и впредь будет идти по выбранному нами прямому пути, крепче придерживаясь линии на параллельное единение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил этого вечного знамени защиты мира, отметил представитель нашей страны.